Слуга пожелал хозяевам спокойной ночи и ушел. Муж и жена остались одни. Лаврон стоял у очага и грелся, поставив ногу на край кладки и взявшись рукой за шест от домовой отдушины. Рагнфрид поглядела на него, и вдруг она заметила, что у него на пальце нет колечка с рубинами, обручального кольца его матери. Лавранс увидел, что Рагнфрид заметила это. «Я подарил его Кристин», — сказал он. «Оно ведь всегда ей предназначалось. И мне казалось, что она с тем же успехом может получить его уже сейчас». После этого кто-то из них сказал другому, «А не пора ли уже ложиться спать?» Но Лавранс продолжал стоять в прежней позе, а Рагнфрид все так же сидела за своей работой. Они обменялись несколькими словами о поездке Кристин, о работе, которой предстояло заняться в усадьбе, о Рамбург и о Симоне. Потом опять заметили вскользь, что вот пора бы, пожалуй, пойти спать, но никто из них не шелохнулся. Тут Лавранс снял с пальца правой руки золотой перстень с сине-белым камнем и подошел к жене. Робко и смущенно взял ее за руку и стал надевать ей на палец кольцо. Пришлось несколько раз снимать его, прежде чем Лавранс нашел подходящий палец, на который оно надевалось. А наделось оно на средний палец поверх венчального кольца. «Я хочу, чтоб теперь ты его носила», — тихо произнес он, не глядя на жену. Рагнфрид сидела тихо и совершенно неподвижно, щеки у нее залились краской. «Зачем ты это делаешь?» — прошептала она наконец. «Ты думаешь, мне стало завидно, что наша дочь получила кольцо?» Лавранс покачал головой и улыбнулся. «Ты понимаешь, зачем я это делаю?» «Ты говорил прежде, что это кольцо возьмешь с собой в могилу», — произнесла она опять шепотом, — «чтобы после тебя его никто не носил». «Вот почему и ты никогда не должна снимать его со своей руки, Рагнфрид. Обещай мне это. Я не хочу, чтобы после тебя его носил кто-нибудь». «Зачем ты это делаешь?» — опять спросила она, задерживая дыхание. Муж взглянул ей в лицо. «Нынешней весной было 34 года, как мы поженились. Я был тогда несовершеннолетним мальчиком. Всю мою жизнь взрослого мужчины ты провела рядом со мной. И когда у меня бывало горе, и когда все шло хорошо. Помоги мне, Боже. Я слишком плохо понимал, какое тяжелое бремя ты носила, когда мы жили вместе. Но теперь мне думается, все эти дни я чувствовал, как хорошо, что ты была со мной. Не знаю, так ли это. Но, может быть, ты думала, будто я люблю Кристин больше, чем тебя. Она была мне величайшей радостью и причинила мне самое тяжелое горе. Это так. Но ты была матерью и всем. И вот теперь мне кажется, что тебя мне будет тяжелее всех покидать, когда меня не станет. Вот почему ты никогда и никому не должна отдавать моего кольца. Даже ни одной из наших дочерей, но сказать, чтобы они не снимали его с тебя». «Быть может, ты считаешь, жена моя, что ты видела со мной больше горя, чем радости? Не сладилось у нас с тобой кое в чем. Но все же, мне кажется, мы были друг другу верными друзьями. Я подумал, что потом мы опять встретимся. Так что худого между нами уже не будет больше. А былую нашу дружбу Господь восстановит опять, и она будет даже еще крепче». Жена подняла свое бледное, изрытое морщинами лицо. Ее большие впалые глаза горели, когда она взглянула на мужа. Он все еще держал ее руку. Рагнфрид увидела, как ее рука лежит в мужней руке, и пальцы ее немного согнуты. Три кольца сверкали одно над другим, ниже всех обручальное кольцо, поверх него венчальное, и, наконец, вот это. И таким странным показалось ей это. Она вспомнила, как Лавранс надевал ей на палец первое кольцо, перед шестом, от домовой отдушины в горнице, там у них дома, в Сюндбю, отцы их стояли с ними рядом. Лавранс был такой бело-розовый, круглощекий, едва лишь вышедший из детского возраста и немного неловкий, когда он выступил вперед со стороны господина Бьоргюльфа. Второе кольцо он надел ей на палец перед церковными вратами в Гердарюде, во имя Бога Троицы, под рукой священника. Она почувствовала этим последним кольцом Лавранс сызнова венчался с ней, и если вскоре ей сидеть над его бездыханным телом, то он хочет теперь, чтобы она знала, этим кольцом он сочетал ее с той могучей и живой силой, которая обитала в этом прахе и пепле. Словно сердце ее разорвалось на части в груди и истекало кровью юной и буйной. Из-за печали по горячей живой страсти, утрату которой она все еще оплакивала в тайне, из-за полного страхом счастья от этой бледной светящейся любви, увлекающей ее за собой до самых крайних пределов земной жизни, за грядущей кромешной тьмой ей виделось сияние иного, более ласкового солнца, ей чуялось благоухание цветов из сада у края света. Лавранс опустил ее руку снова к ней на колени и сел на скамейку недалеко от жены, повернувшись спиной к столу и положив локоть на столешницу. Он глядел не на Рагнфрид, а на огонь очага. Все же голос Рагнфрид звучал спокойно и тихо, когда она опять заговорила. «Я и не думала, супруг мой, что была так дорога тебе». «Именно так», — отвечал он таким же ровным и спокойным голосом. Оба помолчали. Рагнфрид переложила свою работу с колен на скамейку рядом с собой. Немного погодя, она тихо спросила: «А то, что я рассказывала тебе тогда ночью, ты забыл это?» «Такое забыть в здешнем мире, пожалуй, никто не смог бы. И сказать по правде, я и сам чувствовал, нам стало не легче друг с другом после того, как я узнал об этом. Хотя Бог свидетель, Рагнфрид, я так старался, чтоб ты никогда не замечала, как много я думал об этом.